«Наруто, ты чего так хитро улыбаешься, неужели ты что-то задумал?» — поинтересовался Седовласый, сделав глоток чая. «Конечно же нет», — спохватился Узумаки, также сделав очередной глоток чая. «Я белый и пушистый. И да, кстати, а вы знаете, где можно легально поохотиться у нас в деревне? Тебе не хватает мяса, что ли? Мы же недавно были на рынке, где и купили тебе несколько килограммов свинины», — непонимающе окинул взглядом анбушник маленького собеседника. «Это очень важно. Мне нужна эта информация, честно», — продолжил настаивать Наруто. «Есть множество полигонов, где водятся дикие животные. Но зачем тебе это? Ну, во-первых, я смогу поохотиться и отточить навыки метания одновременно. Когда у меня закончится это мясо, я смогу пойти в лес и взять с собой какого-то кролика или кабанчика вместо того, чтобы бессмысленно тратить деньги на рынке. Хорошо, но ты, хотя бы, умеешь кунаи метать для начала? Плохо, но вы поможете мне в этом деле», — ответил Узумаки с растянутой улыбкой до самих ушей. «Я думал, что ты попросишь у меня научить тебя использовать крутые техники, как настоящие ниндзюки». «Ну, ладно», — произнес мужчина, встав со стульчика. «Наруто, что, ты готов к тренировкам?» — задал вопрос анбушник, надевая маску пса. «Конечно, пойдемте», — с радостью воскликнул Узумаки, последовав за оперативником в коридор, забыв при этом выпить оставшийся чай в чашке, как, собственно, и сам анбушник. Глава 4. Новые возможности. Закрыв двери квартиры, я и Какашкин под прикрытием пса весело поскакали в сторону седьмого полигона, славившегося отсутствием каких-либо тренажеров, за исключением мишеней для метания кунаев. Как говорится, для счастья много не нужно, тем более сопляку по типу меня. Для начала, чтобы отточить технику метания, хватит и этого. Спустившись с лестницы, я вдруг заметил, как в мою с Копиркиным сторону идет группа шиноби в зеленых жилетах, чунины или джонины. Подойдя к нам, они остановились, тем самым преградили нам путь вперед. Один из этих смертных и очень нетрезвых чунинов представился другом тех чунинов, которых я благополучно подставил несколько часов назад на главной улице деревни. И он вместе со своими дружками решил пойти наведаться ко мне домой. Очень красиво представился. Жаль только, что его чуть ли не после каждого слова блевать тянуло в кусты, из-за чего неплохо так шатало со стороны в сторону, но ничего, потерпим. По всей видимости, он хотел отомстить мне, и даже попытался угрожать мне ржавым кунаем. Ну, как угрожать? Угрожать – очень сильное слово в данной ситуации. Он, скорее, просто вилял железкой со стороны в сторону, представляя это как угрозу для моей жизни. Делал это настолько профессионально, что успел пораниться острием, когда доставал его из-под сумка. «Слышь, демон, я тебя сейчас на куски порежу», — выдал данный герой деревни, метнувшись ко мне с кунаем наперевес. «Понял, а?» Перейти к делу этот герой деревни так и не смог, ведь Какаши, являющийся по совместительству моим новым учителем и телохранителем, быстро обезвредил его ударом в затылок. Хотя, думаю, можно было и ничего не предпринимать и просто свалить от них осторожно. Он и так умер бы от столбняка вероятнее всего, если он в этом мире существует. Но мой еще телохранитель должен выполнять свою работу, как ни крути, потому я не стал вмешиваться. Второй шиноби, наблюдавший за этим представлением позади, увидев, как его товарищ откинул лапы, на первой космической рванул в сторону башни Хокаге, да макака на коврик, наверное. Бежал он так быстро, что у продавцов газет разлетался их драгоценный товар. Маты с их стороны не заставили себя долго ждать. Ну, да, жителям деревни можно избивать маленького ребенка, а я, конечно же, просто обязан терпеть это, словно клятву давал лично самому Хирузину. Когда праведные конохи шиноби бьют, а если точнее, то избивают бесенка, это очень хорошо и даже полезно для его дрессировки, но когда этот самый бесенок начинает сопротивляться, нужно немедленно бежать на коврик к господину Хокаге, а еще лучше к полиции Учиха. Они уж точно с удовольствием меня грамотно и без лишних вопросов посадят на дубинку. Не зря же учились в своем обезьяннике. Ведать ли, им до сих пор обидно за то, что их переселили на край деревни, а причиной сему, по их мнению, есть девятихвостый внутри меня. Вот и они на пару с чунинами не откажутся преподать мне пару лекций по защите. Этот индивидуум, которого еще смеют шиноби называть, к слову, действительно побежал жаловаться старой обезьяне. Думает, что дед как-то сможет помочь обиженным в ванной ситуации. Земля ему стекловатой, что сказать, обязательно приду поесть на похоронах, если картошечка будет, тогда и вспомним, каким он идиотом был, чтобы прибежать на коврик к бабуину и поведать ему о том, что он со своим дружком хотел нанести мне вред. Спасибо Хатаке за то, что он смог на этот раз спасти меня от очередного похода в больницу. Раньше Нарик каждую неделю регулярно, прямо за графиком светился там перед очень добрыми медиками, которые на самом деле лишь пытаются добить меня всеми силами, зная, что на отродье все быстро заживает, как на собаке. И больше я там лежать не хочу, поскольку в палате мне доставляют столько удовольствия от лечения, что появляется желание добровольно пойти и попросить Чунинов попинать меня в лишний раз. Лучше уже они, чем санитары. Далее мы продолжили свой путь на полигон, как и планировали ранее. Но и на этот раз нас остановили, теперь еще и посреди улицы, кишащей народом. Остановил какой-то хмурый тип из клана Хьюга, который жестами о чем-то поведал моему новому учителю Какаши. Хатаке, по моим ощущениям, словно скривился под маской, распознав жесты шиноби. Наверное, что-то нехорошее сказал моему сенсею хмурый Чунин, или Джонин, не разбираюсь в званиях сильно. Один жилет носит. Но раз уж он выполняет такие поручения от Сарутоби, то точно Чунин. Этот Хьюга еще немного постоял перед нами, посветил своей уж очень довольной физиономией, злобно глянул на меня с-под лба, а затем скрылся в облаке волшебного дыма, оставляя меня и Какаши посреди улицы. Черт, другими словами его и не описать, он мне только своим видом не понравиться успел. Копирка после исчезновения шиноби с некой жалостью глянул на меня, а после подошел ко мне и применил следом технику телепортации, благодаря которой мы в следующую секунду оказались посреди полигона. Когда Какаши наконец отпустил меня, я галопом, другими словами и не описать, побежал в кусты, чтобы опустошить свой и так больной желудок. Ну, я не виноват же в том, что у меня на данный момент такое слабое тельце. Да и Копиркин с приветом. Почему тогда мы шли сюда, а не сразу с квартиры не переместились? Что такое, Наруто? С издевкой спросил седовласый, глядя на то, как я с видом мученика выхожу из кустов. Весело ему. Ну, простите меня, я ребенок, если не знали, который даже техники использовать не умеет. Про техники телепортации, или как их там, и речи идти не должно с такими-то нагрузками на организм. Понимаю, обычно дети сразу вырубаются после использования шуншина. Тебе еще повезло. Ага, значит, вы специально использовали шуншин, чтобы я вырубился. Ой-ой-ой, даже не представляю, что было бы дальше, если я действительно упал в обморок, процедил я, покачивая головой со стороны в сторону, чем заставил Хатаке смутиться. А-а, нет-нет, Наруто, что ты говоришь такое? Начал оправдываться Какаши, невинно расставив ручонки. Меня чуть не задел амбал. Я знаю, что ты крепкий малый, потому и решил рискнуть. Разве не так? Да ладно, Кишимото-сан, я шучу. Вы теперь мой учитель, и вы не можете просто так избавиться от меня по своему желанию. Ведь так? Да, Наруто, все верно. Теперь я, как ты и захотел, твой временный учитель, а также по совместительству телохранитель, целью которого является сохранить жизнь субъекту или объекту, к которому он приставлен. Потому я не могу кинуть тебя на произвол судьбы. И не больной я психопат, чтобы пользоваться детьми в своих целях. Каким бы я странным человеком не был, такое я категорически не поддерживаю, изрек Хатаке, поучительно махая пальцем, как моя классная руководительница в начальных классах, когда объясняла всему классу новую тему. Да, чувство дежавю, я знаю, и поэтому буду активно пользоваться этим, ответил я на речь Хатаке, вдобавок натянув милую улыбку, которая, по ощущениям, уж сильно походила на добрый оскал змееныша Орочимару, чтобы черт его драл. Какаши, завидев мою добрую и невинную улыбку, невольно потянулся до подсумка с кунаями, но, видимо вспомнив, с кем он сейчас говорит, резко опомнился, потряс головой, чтобы убрать лишние мысли, и убрал руки в карманы, напоследок окинув меня сомнительным взглядом. Поздравляю, вы получили навык, улыбка потрошителя, уровень навыка, 4. Этим навыком вы можете серьезно напугать низшие сущности, людей, уровень которых не превышает ваш, а также мобов в игровых барьерах. Используя этот навык, вы можете натянуть улыбку маньяка-потрошителя, которой владели самые известные маньяки-попаданцы. Желаете переместить навык в раздел «Активные», или же вы хотите оставить в «Пассивные»? Да, да, пожалуйста. Я не хочу, чтобы от меня каждый ребенок шарахался. Системушка, перенеси навык в раздел «Активные». Мысленно начал я умолять систему, как только высветилось данное сообщение. Уверен, что это ее проделка. Вы уверены в своем решении? Да-да, я полностью уверен в этом. Запрос обрабатывается. 12%, 36%, 68%, 99%, 100%. Поздравляю. Теперь навык «Улыбка потрошителя» переместился в раздел «Активные». Затраты на активацию навыка. 55 йет. Чакры. Затраты на поддержание навыка. 100 йет. Чакры в мин. Плата за то, чтобы навык заработал, составляет 16 монет. Система, а ты, случайно, не слишком много себе позволяешь? Не охренело ли такие цены выставлять? Где я тебе столько возьму? Совсем нет. Ты хочешь, чтобы я тебя бесплатно обслуживала? За это ты должен платить мне. Я у тебя, вообще-то, хорошенькая. Некоторые системы, если ты не знал, вообще не слушают своих игроков. Я у тебя белая и пушистая. Так что, вы желаете активировать навык «Улыбка потрошителя»? Вся в меня. Изумленно уставился я, прочитав сообщение от системы. Однако мне все равно не нужен этот навык, раз уж ты действительно ставишь такие условия. Лучше уже слюной подавлюсь, чем позволю задушить себя жабе. Можешь его вообще удалить? Немного поразмыслив, я не удержался и спросил, уже более мягким тоном. А когда у меня, к слову, игровые барьеры откроются? Крутые попаданцы их давно имеют. Так чем я хуже? После получения 15 уровня. Ладно, в принципе, потерпеть можно, размышлял я, продолжая смотреть в одну точку, что, видимо, немного смутило моего учителя. Продолжить деловой и не очень-то продуктивный разговор с системой мне так и не дал мой одноглазый учитель, который в реальности по какой-то неведомой причине уже начал трясти меня за плечи. Наверное, его, как я и предположил, смутило то, что я уставился в одну точку и не отводил взгляд, при этом стоял на месте, как вкопанный. Ну, понять его беспокойство несложно. С таким ребенком и с ума сойти за день можно. Удивлен, что Копиркин вообще не кинул это дело и не пошел плакаться с Арутоби на коврик. «Наруто! Наруто-о!» — кричал одноглазый мне на ухо, пока не увидел, что я ожил и, как на идиота, уставился на него. «Что такое, сенси? Вы даже подумать мне не даете!» — возмутился я, закрыв игровое окно системы. Для убедительности еще стукнул ножкой, чтобы поддерживать образ ребенка. Надеюсь, что он еще не нарушился в глазах Седовласова за те несколько часов, проведенные со мной. Я просто испугался, Наруто. Сначала ты улыбнулся, как какой-то маньяк-извращенец, а потом застыл на месте, смотря в одну точку. Знаешь, это крипово. Страшно, другими словами, выразил свою мысль Хатаки, потирая лоб от выступивших капель холодного пота. Собственно, что я и говорил, я просто размышлял над одной проблемой человечества. Вспомнилась она мне резко. Кстати, сенси, а что вам сказал тот человек из клана Хьюга? Он сказал что-то про меня, ведь, судя по вашему виду в тот момент, вы расстроились, выдал я свою версию вышеупомянутых событий, с надеждой глядя в закрытые под маской пса глаза Какаши. Нет, Наруто, понимаешь, просто завтра меня отправляют на миссию Эранга, подробности которой я узнаю только от Хокаге, повесив нос, расстроенно ответил мне Копиркин, также расстроенно окинув меня взглядом. Я не смогу охранять тебя целую неделю, как это и было запланировано господином Хокаге. Весьма логично, но лишь на первый взгляд. У главного оружия деревни вдруг ни с того ни с сего появился человек, с которым он теперь не то что дружить, жить готов, да и в одной кровати. Не суть, бабуину это быстро доложили его люди, и он теперь просто обязан как-то отстранить от меня Какаши каким-то образом. Вот и нашел, как именно. Догадливый хрен старый. Но это старое существо просто решило отправить моего учителя на срочное задание. Я не думаю, что Хокаге попытается подставить Хатаки на миссии, как это часто делает Данза, исходя по прочитанным фанфикам. Копиркина наверняка пошлют охранять какую-нибудь дочь даймё на несколько месяцев, а может еще кого-то из его богатого рода. Можно обойтись и 15-родным племянником. Да и странно это, если взглянуть с другой стороны. Неужели Хокаге не предвидел то, что я быстро привяжусь к канбушнику, который, как ни верти носом, станет относиться ко мне более тепло? И, тем более, он на свою голову поставил именно Какаши, а не левого для меня и моего рода другого оперативника. Он же с самого начала на неделю поставил его охранять меня. Мозги поплыли у стратега, что ли? Этот мир воистину загадочный. Я уже молчу про людей, проживающих в нем. Кишиматосенси. А, ты что-то хочешь, Наруто? Наклонился ко мне учитель, покинув свои мысли. Да, так как вы с завтрашнего дня вы отправитесь выполнять какую-то сложную и наверняка опасную миссию, вы можете на прощание дать мне свиток с техникой теневого клонирования? В принципе, могу. Но, стоп, подожди. Узумаки, зачем тебе нужна эта техника, и откуда ты узнал о ней? Детям, особенно твоего возраста, не можно использовать техники Вранга, а тем более технику теневого клонирования. Пригрозил мне главный девственник Конохи, вызвав над головой грозовые тучи. В точности как в аниме, даже дуги молнии мелькали, как у настоящих. Эта техника может оказаться опасной. А во, вы умеете вызывать грозовые тучи? Искренне удивился я, глянув на черные облака над головой, но после, когда иллюзия Джонина развеялась, вернулся к теме. Если честно, то я услышал разговор двух Джонинов, проходя мимо Академии Шиноби. Они во время своего разговора упомянули, что техника теневого клонирования очень мощная и полезная, и что она может сильно помочь в бою, когда враг превосходит тебя в количестве. Но еще ее можно использовать во время тренировок для более быстрого прогресса, ведь при исчезновении двойников их память возвращается оригиналу, благодаря чему усвоение новых знаний проходит в быстром темпе. Хм, ты прав, кивнул на мои доводы одноглазый, на момент задумавшись. Так или иначе, ребенок не может использовать эту технику, повторяюсь. Я, конечно, понимаю, что у тебя довольно приличный запас чакры для твоего возраста, но, все же, лучше послушай меня и не торопи события. Рано или поздно ты освоишь эту технику и без моего вмешательства. Просто дайте мне эту технику на будущее и все. Стал я умолять Какаши обиженным тоном, не замечая, как руки сами сложились в жесте мольбы, а ноги невольно подкосили, из-за чего я встал перед лохматым на колени, как бы прискорбно это ни выглядело. Ладно, хорошо, закатил глаза Хатаке, начав не выдерживать мои сопли. Так уж и быть, я принесу тебе свиток с техникой завтра утром. Вот только ты должен молчать об этом. Никто из твоих знакомых не должен узнать о том, что ты имеешь в распоряжении такую технику, потому что потом будут вопросы до нас обоих. Под конец смирился и насторожил он. Конечно, Кишимото-сан, я буду молчать, как мертвый, и для убедительности невинно похлопал глазками, чтобы Какашкин ничего не заподозрил, а то, чувствую, плохие мысли начали закрадываться в его голову. Это наш секрет, а я секреты хранить умею. Хорошо, довольно кивнул одноглазый, и, подняв палец вверх, добавил, тогда, может, давай начнем тренировку? Да-да, с удовольствием. Я так ждал этого момента. От радости я начал прыгать вокруг Хатаке, стараясь продемонстрировать ему этим свою, так сказать, радость. Но Копиркин быстро успокоил меня поставленной подножкой, и после недовольного бурчания с моей стороны задал вопрос. «Расскажи, чему тебя учили в академии?» «Кишимото-сан, я же ведь еще не хожу в академию. Я только завтра собираюсь идти туда. Вы, разве, не слышали мой разговор с дедушкой Хокаге?» Обвел я взглядом Хатаке, пытаясь понять, по какому месту ему так урезало, раз уж задает столь глупые вопросы. Все же, не найдя проблему наружу, я решил прекратить медосмотр и, тяжело вздохнув, продолжил издеваться над его разумом. «У вас склероз, может, до доктора сходите, а до семейного не хотите сходить, он вам быстро пропишет что-то от проблем с памятью. Или у вас аллергия на подобные препараты, не переживайте, есть много хороших медиков, готовых вам помочь». У Какаши от череды моих вопросов явно голова вскипела. Это видно по его слегка покрасневшему глазу, потому я даже успел подумать, что он шаринган вдруг пробудил и во втором глазу, почувствовал боль и учиха и стать решил. Не привык мой временный учитель говорить с детьми, а особенно с такими надоедливыми, как я. Если воспринимать сообщение системы серьезно, то Какаши вообще девственник, у которого нормальных отношений практически не было, если они и были в общем. Видимо, он получил психическую травму или что-то в этом роде того после смерти Рин, из-за чего не вяжется у него никак с противоположным полом. И с детьми, разумеется, у него будут проблемы. Мужик, вроде бы, красивый, весьма умный, и доля харизмы у него присутствует. У меня в прошлой жизни тоже ничего особенного не было с девушками, не тянуло их ко мне, и не сказал бы, что был совсем уродом или инцелом, обвиняющим во всех своих бедах женщин, скорее всегда мутный ходил и своим видом не подпускал к себе никого. Но факт остается фактом. Приходилось постоянно нанимать специально обученных для удовлетворения мужских потребностей женщин и уже с ними развлекаться, пока практически у всех моих одноклассников и одногруппников на то время уже были партнерши. Однако этим я мог удовлетворять свои сексуальные потребности, как мужчины, а вот любви там даже и не пахло. Какаши стоял приблизительно минуту, как тот столб, смотря в одну точку и не открывая рот, но, все же, он пришел в себя, после чего заговорил уже более бодрящим тоном. «Давай я научу тебя правильно метать кунай, пожалуй, начнем с базы». Седовласый достал из-под сумка 6 кунаев, после чего кратко и четко объяснил мне, как правильно их держать, замахиваться ими, и в каком положении лучше всего это делать для начала. Да, шиноби приходится и это делать хоть и раком сквозь свои же ноги, однако такое могут вытворять только умельцы, до числа которых я не вхожу на данный момент. Сначала у меня, разумеется, ничего не получалось, только в мире явился, а уже хочу золотые горы. Хотя, если так подумать, ненормальный я попаданец, получается с такими-то навыками. Гарема и безграничную силу придется добиваться потом и кровью, ибо система халяву давать точно не собирается, да и я Кахара дал четко понять, что время на шабаш у меня особо и не будет. Ну реально, ненормативный я попадун. Попаданцы в фанфиках получали шеринган в первый же день, ринниганы на руках, и на Кагуе женились, и при том, что она сама настаивала на этом. Прям, возродилась, вылезла из луны, и после всего этого пришла домой к попаданцу, чтобы встать перед его величием на колени и просить забрать ее в рабство к другим вайфу. А я только кунай учусь метать. Кагуя при виде этого разве что на колени упадет от смеха, да и только. Но, слава великому Якохара, на 10-й попытке у меня все же получилось попасть в дерево 2 кунаями из 10 имеющихся. Какаши, увидев мой успех, то есть прогресс, то есть наличие в моей голове головного мозга, не спешил радоваться и танцевать, как это сделал я. Копиркин на этот раз нарисовал на том же стволе дерева мишень, в которую я, по его заверениям, должен попасть. Расстояние между мной и мишенью было 15 метров, что очень даже много. Потому только спустя ровно 45 попыток я смог попасть 3 кунаями из 10, ну, как 10, точнее будет сказать, что всего у меня в конечном результате вышло 9, поскольку один во время броска случайно вонзился в камень, из-за чего я и Какаши не смогли его вытащить оттуда. Хатаки еще спрашивал, как я так его умудрился кинуть, ведь, чтобы пробить такую породу, нужно напитать оружие чакрой, да и еще не слабой, минимум уровня чунина. Я же на вопросы атаки только и делал, что пожимал плечами и насвистывал песенку, ведь без шуток сам не понимал, как так вышло. Я, несмотря ни на что, показал довольно-таки неплохой результат, как для ребенка, который в академию еще даже не поступил. Конечно, до Саски мне наверняка еще далеко в плане таланта, но я все равно довольный тем, что имею. Ведь это, как ни крути, мой первый шаг на пути к становлению совершенным шиноби. Хатаки посоветовал мне приходить на этот полигон каждый день и тренировать технику метания, если не буду, конечно, занят другими упражнениями, как для развития контроля чакры, например. Я болванчиком покивал учителю и пообещал, что так все и будет. Дальше я и Какаши пошли на другой полигон, где он хотел научить меня технике замены. Не знаю, зачем надо было идти именно туда, если он практически такой же самый, как и первый. Так или иначе, Хатаки я послушался и остался там с ним учиться технике замены. Однако я не смог применить ее за оставшийся вечер, потому что в один момент активировался лис, который 9-хвостый еще и рыжий с ушами. Он мешал мне контролировать и сосредотачивать чакру на протяжении всей тренировки. Наверное, Курама что-то почуял с моей стороны, потому начал буйствовать. Не факт, что исчезновение бывшей души, но может быть еще что-то, о чем я пока что еще даже и не догадываюсь. По пути домой Какаши пытался всячески подбодрить меня, говоря, что все еще впереди и не стоит расстраиваться из-за каких-то там пустяков, говоря, что я еще совсем малый и у меня, разумеется, могут возникать сложности поначалу. Сказал бы я Хатаке, что он дятел еще тот редкостный, а не учитель. Другими словами, я его не могу. Ведь кем надо быть, чтобы с самого начала учить ребенка применять технику Д-ранга, а не основам чакры? Я же, по идее, не должен даже знать, как ей правильно пользоваться, направлять в руки, ноги, например. Тогда даже хорошо, что у меня с техникой ничего не вышло. Если, все-таки, у меня получилось бы использовать ее, у Какаши могли бы возникнуть вопросы по данному поводу. И на гениальность мою ведь это не скинешь никак, поскольку и таланты по типу Итачи и моего биологического папаши с чего-то да и начинали в свое время. Тот же Намикадзе не вылез из матери со своим фирменным кунаем, предназначенным для техники летящего бога грома. Нет, Минато лишь со временем стал таким, каким его все и знают как в моем родном мире, так и здесь, в мире Шиноби. А я, в свою очередь, пока Хатаки всячески пытался успокоить, по его мнению, очень грустного и расстроенного результатами тренировки меня, в это время клянчил легкий квест с большой наградой у системы. Для примера предложил убийство комара или таракана, которых у меня в дома полным-полно. В ответ на мои сопли система не растерялась и показала синий экран, что и требовалось доказать. Попаданец я бракованный и непутевый, хотя не только я. Видимо, и система не очень-то и годная мне досталась, раз не слушается и еще бурчит вдобавок на меня. Быстро понял, что клянчить задание у моей виртуальной подруги бесполезно, потому я, будучи около дома, попрощался с Какаши, а затем зашел в квартиру для приготовления вкуснейшего ужина. На ужин я, самый известный повар армейской части, приготовил жареное мясо вперемешку с лапшой. Да, это странное сочетание, но оно очень вкусное, тем более когда заморенный после изнурительной тренировки. После учебы в Бурсе с парнями такое же блюдо делали, но масштабы готовки были чуть больше, и вываливали получившийся шедевр мы не на тарелку, а в тазик, который что только не пережил за время своего существования. Съев все, что было в тарелке и сковороде в частности, я хотел прилечь на кровать, чтобы зайти на форум попаданцев, почитать там новости или же просто поучаствовать в беседе, поскольку ни разу не был в них, однако в последнюю до падения на кровать секунду меня остановила система, которая выдала мне очень интригующее сообщение. Поздравляю, вы получили квест «Спасите Ино Яманака от неизбежной гибели». Награда. Меч эпической редкости Ятосы 2550 опыта, 50 золота. Зелье усиления контроля чакры на 80 единиц. Так, это хорошо. Неужели я, все-таки, из рода настоящих попаданцев из фанфиков, которые в первый же день шеринганы получали и спасали целые кланы? Да ну, вот это новость. Даже не верится. Тогда надо по-быстрому подготовить несколько кунаев со взрывными печатями, чтобы наверняка ранить противника. Ибо я еще не знаю, с кем придется драться для спасения принцессы клана Яманака, подумал я, вскочив со своей лежани. Жаль, конечно, что посреди ночи отрывают, но я и сном готов пожертвовать ради плюшек. Собравшись, рванул с квартиры в сторону указанной системой точки, находящейся около заброшенного квартала Узумаки, который, в свою очередь, находится на краю деревни. По всей видимости, там и хотят прикончить Яманака-младшую. Точно еще не знаю их планы, так что придется сначала разведать обстановку. Уже через 5 минут я был на месте благодаря тому, что во время бега активно усиливал ноги чакрой, перемещаясь при этом по крышам зданий. И ничего, что жителей разбужу. При этой мысли только приятнее на душе становится. Да и привыкнуть уже давно должны. Как-никак, в деревне ниндзя живут, потому для них грохот по крыше должен уже быть естественным. Забравшись на ближайшее дерево, похожее чем-то на дуб, я присмотрелся, чтобы разглядеть в темноте силуэты похитителей и саму принцессу клана Ино. И как только я подал немного чакры в область глаз, я сумел разглядеть 4 чунина в привычных для них зеленых жилетах. Они прижали девочку к забору заброшенного квартала, а после на моих глазах в течение минуты всячески пытались навредить Яманка. Например, даже принудительно пытались снять с нее одежду. Однако Ино сопротивлялась со всех сил, несмотря на очевидное преимущество в силе ее насильников. Они, как я понял, только принесли ее сюда, потому видимых повреждений на ее теле я не увидел. По крайней мере, кровь не идет нигде, что не может не радовать. Нужно скорее действовать, пока не станет поздно, шепотом проговариваю про себя, доставая из инвентаря кунай, без взрывных печатей, чтобы также не навредить случайно Ино. Их я положил в стороне, а сам, сконцентрировав в руках чакру, начал складывать серию ручных печатей. Дождавшись подходящего момента, когда внимание всех 4 отморозков было сосредоточено на блондинке, я, на удивление, воздушными пулями смог ранить одного чунина в руку, в живот, а второму же попал точно в пах. Раненые мной и пока что живые чунины резко захрюкали, ухватившись за поврежденные области в их теле. Оставшаяся двойка шиноби, в свою очередь, увидев тела раненых друзей, чутко растерялись и разбежались в стороны, пытаясь взглядом разглядеть меня среди деревьев. А сами бедолаги тем временем начали обильно истекать кровью, особенно второй. У него точно не получится стать отцом, если и сможет выжить, что я очень сомневаюсь. Я расслабился, и зря. В следующую секунду передо мной внезапно появился один из уцелевших чунинов Станта наперевес. Как исчез, так и появился перед носом. Он следующим делом и взмахнул своим оружием, пытаясь нанести по мне вертикальный удар. Я, все же, включившись в ситуацию, незамедлительно отскочил в сторону, использовав чакру для усиления прыжка. Однако чунин в ответ на мои действия на этот раз не растерялся и лишь метнул в мою сторону несколько сюрикенов на опережение. Не знаю как, но, заметив, как сюрикены дугой облетают деревья и направлены на меня, я достал из инвентаря куна и отбил им два сюрикена, чисто размахивая им со стороны в сторону. Но мне не повезло, и третий сюрикен, к сожалению, оказался слишком проворным и вонзился мне в плечо, из которого следом ручейком потекла алая кровь. Сам я по инерции отлетел в сторону. Энергии в железе было достаточно много. Оно не просто вонзилось в меня, но и, следовательно, впечатало в землю, из-за чего по той пустились тонкие трещины. Этот сюрикен явно непростой. Когда он вонзился в плечо, я практически сразу же перестал чувствовать правую руку. Наверняка он пропитанный какой-то гадостью на основе яда змея или еще чего-то. Держать такую дрянь в своем теле лучше долго не стоит, потому я, решив рискнуть, несмотря на последовавшую острую боль, выдернул железку, как только тело дало отклик и левая рука начала выполнять команды мозга. Недолго думая, чунин спрыгнул с дерева, а после подошел ко мне, чтобы добить теми кунаями, которые я оставил чуть раньше на дереве. Он, расплывшись в злобном оскале, вертел их у себя на пальцах, подход ко мне все ближе и ближе. «Я так просто умру, так просто». Возник в моей голове вопрос, когда чунин направил кончик одного из кунаев на меня, явно готовясь одним точным движением пробить мне сердце. «Я же только появился в этом мире. Дайте еще шанс. Якохора, всемогущий, помоги мне, пожалуйста». Не знаю, были ли услышаны мои молитвы, но в следующую секунду я увидел, как голову чунина пробил куной, из-за чего он, закатив глаза, с грохотом прямо передо мной упал на траву. Последний, целый чунин, наблюдавший все это время за нашим сражением, больше походивший на избиение младенца, с яростью зыркнул на меня, сложил серию ручных печатей, после чего выдул в мою сторону большой огненный шар, от которого я точно никаким образом не мог уйти, поскольку его скорость была слишком велика, и я сам лежал на земле с ранением, не в силах встать на ноги. Даже сюрикены моего предыдущего врага не были такими быстрыми. Значит, что передо мной мастер огненных техник. Вряд ли Учиха, но может быть и Сарутоби. Они также хорошо владеют огненными техниками. Я уже смирился со своей смертью, снова начал размышлять над тем, какой выговор мне устроит Якохора. Однако и на этот раз меня сумели спасти, поставив перед моим поверженным телом каменную стену, которая и защитила меня от огня чунина. А в следующий момент я услышал, как этот же шиноби, выпустивший в меня огненный шар, резко начал кричать с мольбой о пощаде. Через секунду его голос прервался. С ранеными чунинами, судя по их усилившемуся воплю, также сильно не церемонились и отрубили конечности. Это было слышно по глухому звуку падения предмета и рассекающегося воздуха, который бывает при резких взмахах мечом в частности. «Спасибо, что спас мою дочь, Наруто». Тут я заметил, как ко мне из-за стены подошел высокий мужчина со светлыми, длинными волосами, похожими на волосы самой Ина. Он помог мне встать и пожал руку в знак благодарности за спасение принцессы Ямонака. Это, по всей видимости, был отец девочки, Инаичи Ямонака. «Мелочь, я просто проходил мимо, а тут над вашей девочкой издевались», — проговорил я, заметив, как вышеупомянутую Ина взяли на руки один из шиноби, которых здесь, к слову, оказалось на месте много. Точно не скажу, но около 20 точно было. Это моя вина. Надо было поставить побольше охраны. Эти шиноби хотели жестоко убить мою дочь, и ты спас ее. Как я могу отблагодарить тебя, мальчик? Взглянул на меня Инаичи, положив мне на плечо руку. Хорошо, что не на раненое, а то и сам завизжал бы, как те раненые мной мудаки. Давай я позову медиков, они быстро обработают твою рану. Не надо, — отмахнулся я на вопрос главы клана Мозгоклюев, проследив за направлением его кивка. Там, около трупов, было два шиноби с красными крестами на плечах. На мне такие царапины до утра заживают. Я, на самом-то деле, хочу стать Хокаге, а для этого надо быть очень сильным, как вы знаете. Потому вы не могли бы достать мне несколько свитков с техниками стихии ветра, а еще взрывные печати, если такие у вас есть в наличии, они мне очень нужны для предстоящих тренировок. Яманака, услышав мою скромную просьбу, по какой-то причине скривил морду, хотя, я подозреваю, о чем он размышлял в этот момент. Во многих фанфиках часто указывается, что именно Инаичи ставил Наруто те самые закладки, которые делали Нарика тупым. Похоже, этот Инаичи думал, что закладки прекрасно работают. В этом случае я должен был бы попросить у него что-то по типу талона для Ичираку Рамин. Не удивлюсь, если так и есть. Но нет, мелкий Джин Чурики обнаглел и просит ему техники дать, да еще и стихийные. В какие рамки это лезет? Ну, ничего. Пускай только попробует отказаться, я ему веселую жизнь устрою, дятел ментальный. И беспощадным дневным поносом он у меня не отделается. Я хоть и миролюбивый человек, но очень злопамятный. Я куплю на рынке соответствующий рецепт, где орудуют не менее злобные твари, как я, и денег не пожалею. Хорошо, я тебя услышал. Тогда через неделю я пошлю людей, которые дадут тебе все, что ты попросил, с трудом выговорил Инаичи, все же поборов свою внутреннюю жабу. Тяжело душить ее, знаю. Нет, в каком смысле? Ошарашенно уставился на меня Яманака, уже, было, готовясь развернуться и уйти. А в том смысле, что я спас вашу родную дочь от лап самой смерти. Я хочу, чтобы вы лично пришли ко мне и поблагодарили как следует. Неужели я не заслуживаю это? В ответ уставился я на блондина, стараясь не спускать взгляд с его лица. Ох, как же мне нравится бесить людей, особенно когда у меня самого нет настроения. Сейчас у меня настроение отличное, но, все же, нервы потрепать хочется. И у этого моржа после моих слов выразительно покраснело лицо, из-за чего то стало напоминать своим видом помидор. И при этом я попросил у его далеко немного. Нормальный человек на моем месте просил бы безграничный доступ к библиотеке Яманака или еще что-то покруче, зная, как глава клана дорожит своей дочерью. Ему, можно сказать, повезло с героем. И свитки с техниками должны быть качественными. Вы же любите свою дочь? Задал я вопрос блондину, пытаясь надавить на его ментальный геморрой, который он мне сам и открыл. Да, сухо ответил он, уже не имея особого желания продолжать со мной диалог. Тогда и любите отдавать свои долги. Будьте вежливы, Яманака-сан. Прощайте. Чтобы через неделю свитки и взрывные печати были у меня, молвил я, пошкандыбав прочь, ощущая испепеляющий взгляд отца всего семейства Яманака на спине. Ничего, время еще покажет, кто был прав в нашей ситуации. Да, многие могут подумать, что я лицемер и веду себя неподобающе, и это безусловно окажется правдой. Ну, я же не буду помогать другим бесплатно. Нет, я не каноничный нарик, который жизнь готов отдать за псину, которая его до этого еще и покусала. И, вообще, пускай этот блондин сморщенный скажет мне спасибо за то, что я не попросил у него что-то большее. Так бы и поступил подобным образом, если бы была сила. Уже через 20 минут я был в дома. Закрыв двери, я быстро разделся, заскочил в душ, а после чего лег на кровать, начиная просматривать сообщения от системы. Поздравляю, вы выполнили задание. Награда. Меч Ятосы, 2550 опыта, 50 монет, зелье усиления контроля чакры на 80 единиц. Награда за получение 8 и 9 уровня. 20 монет, 2 свитков для запечатывания предметов и 20 взрывных печатей. Ой, это хорошо. А можно информацию о мече? Надеюсь, что он что-то из себя представляет. Меч Ятосы – это меч эпического уровня. Урон – 300. Критический урон – 450. Скорость атаки – плюс 25. По желанию владельца катана может выделять особый яд, который может парализовать человека, мобов, низших магов и демонологов. Вы можете зарядить меч чакрой или маной, так урон может увеличиться в полтора или два раза. Пока что вы не можете использовать это оружие, так как у вас слишком маленький уровень для этого. В смысле, какой еще уровень? Почему я не могу пользоваться им сейчас? Я же его уже получил. На некоторых артефактах стоят ограничения, которые не позволяют использовать артефакт тем игрокам, уровень которых не подходит под установленные правила. В мире должен существовать баланс. Вы сможете полноценно владеть катаной только после получения 15 уровня. В принципе, ты права. Почему какой-то ученик магической академии может иметь право на использование легендарных артефактов какого-нибудь архангела? Сделал я быстро выводы, поняв посыл слов системы. Ладно, смогу еще подождать. А что с моими характеристиками? Подкачались за время тренировок и бой. Имя: Наруто Узумаки. Статус: маленький демон. Уровень 9. Опыт: 34 1260. ХП: 489 500. Выносливость: 10. Сила: 10. Защита: 12. Чакра: 120 237. Контроль чакры: 4. Скорость: 6. Интеллект: 16. Манна: не открыто. Воровство: уровень 34. Пассивный. Скрытность: уровень 29, активный. Ускорение: уровень 19, активный. Вам показать ваш инвентарь? Нет, точно нет. Мне хватит на сегодня. Уже завтра разберусь со всем. Пора ложиться спать, так как завтра поступать в академию, и Копиркин технику подогнать должен. Все завтра, пробубнил я себе под нос, завернувшись в одеяло. Глава 5. Доблестная академия детских мордобоев. Проснулся я с не самым лучшим настроением, которое в теории могло бы у меня быть. А все почему? А потому что сегодня ночью мне приснился очень страшный, пугающий до мурашек сон. В этом чертовом сне я то ли стою, то ли лежу в темном подвальчике, по всей видимости, ибики, так как других подобных у нас в Конохе быть не должно, привязанный, а если быть точнее, то прикованный к какому-то булыжнику золотыми, еще раз, золотыми цепями из чакры, чем-то напоминающие цепи Кушины, когда-то сдерживала девятихвостого лиса, чтобы Минато успел завершить печать бога смерти и запечатать самого хвостатого в мое маленькое тельце. Они противно впивались в руки, ноги и даже в шею, из-за чего из тех чуть ли не ручьями текла всем и так хорошо известная алая жидкость. На самом деле самое ужасное в этом сне было то, что при попытке выбраться из заточения я зашел в инвентарь Геймера с надеждой на то, что в нем лежит то нечто, способное помочь мне выбраться из сложившейся ситуации. И когда вышеупомянутое окно открылось, я обнаружил в инвентаре несколько десятков артефактов божественного уровня. Однако радость так и не наступила, ведь следом за попыткой воспользоваться оружием мне выбило предупреждение о том, что я не могу воспользоваться им, чтобы попытаться хоть как-то вырваться из оков. Та все почему? А все потому что, по словам системы, у меня не было достаточного количества опыта, который, в свою очередь, мог позволить использовать любезно предоставленные мне артефакты. У меня без шуток в реальности кровавые слезы пошли от столь ужасной картины. Встал перед зеркалом, а там футболка вся в крови, источником которой, судя по засохшим дорожкам, и были глазницы. Не хватает лишь ширингана для большего эффекта. Но еще мне пришлось наблюдать за тем, как старая, накуренная, до ужаса уродливая и страшная обезьяна под именем Херузин насилует мой мозг славной волей огня на протяжении нескольких часов. Делал он это монотонно и не спеша, также показывая во время процесса различные иллюзии. Предлогом всего его действия было то, что он, как посланник сил света, должен изгонять бесов из людей. В конце же к нам и вовсе спустились Минато, Кушина, Сакура, Саске и Какаши. Они глядели на меня со столь выраженным презрением и ненавистью в глазах, что даже жители деревни позавидовали бы им. Ладно, там Сакура меня не любит по канону, да и Учиха со странностями, но остальные-то почему пялятся? Но и мне было, соответственно, не очень приятно. Я всеми силами пытался закрыться от них, но, как можно догадаться, у меня ничего не вышло. Цепи намертво сковали меня, что и пошевелить конечностями не было возможно. Только голова и пальцы чувствовали себя более-менее свободно. А одними лишь разворотами головы ты ничего не скроешь от наблюдающих. Взгляды ты все равно не перестаешь ощущать, так как они, словно, напрямую транслируются в мозг. Макак постоянно твердил одно и то же. Позор, ты худший наследник воли огня. Тебе не суждено быть даже чунином, жалкий бот. Познай всю мудрость воли огня. Верни тело настоящего владельца во имя Бога. И далее продолжал нести бред Хаширамы о дружбе народов, летающих пони в облаках и прочей наркомании уже от своих хозяев с небес. Я пытался им что-то сказать в ответ, но как раз в этот момент я внезапно проснулся. В конце лишь запомнился косой взгляд Кушины на Минато. Без шуток, один глаз презрительно продолжал смотреть меня, а второй глядел на моего биологического отца, стоявшего сбоку. Та же картина наблюдалась со стороны Намикадзе. «Страшно, да не то слово, Хирузин, мать твою за ногу. Не знаю, ты ли это устроил, но черти в котле тебя еще как драить будут. 2000 зажал, жлоб, так еще сны, травмирующие психику, насылаешь на мою бренную душу мученика. А уж, поверь, знакомствами за это время обзаведусь родом оттуда. И ведь мне такие кошмары впервые в жизни снятся», почесав репу, словно о чем-то действительно задумался, следом выдал: «Надо будет ему как-то отомстить. По идее, сейчас ко мне должен прийти Копиркин, чтобы отдать свиток, так что еще успею сегодня. Не сейчас, не посреди дня Божьего, а то вдруг силы света еще межпространственный портал откроют и всей дружней семьей возьмутся меня ловить». Встав с кровати, я в первую очередь пошел чистить то ли зубки, то ли еще не сформировавшиеся за короткий промежуток времени клыки. Там же я над умывальником, выплюнув пасту изо рта, замечаю кровь. Точно Хирузину сегодня нехорошо будет. Знак. После пошел одеваться, как всегда, думая о важных проблемах человеческих. Например, можно ли заварить во рту пакетик чая, при этом не получив внутренние ожоги. Над этим обязательно следует поработать и провести эксперимент, желательно на дедушке Хокаге. Он, по его же словам, любит помогать жителям Конохи, так пускай и мне поможет. Почему бы и нет? Шутки шутками, но проблема есть и ее нужно будет решать. Такой сон, да еще и в первую же ночь, неспроста снился. Может ли это быть знаком? Вполне даже возможно. Ведь за прошлую жизнь я прочитал немало литературы, в том числе фэнтези. Зачастую, когда героям снятся столь неоднозначные сны, их не за горами поджидают приключения, на пятую точку. А раз уж этот сон связан с Сарутоби, то именно он может для меня что-то готовить. Не удивлюсь, если это будет связано с моими и Копиркиными отношениями ученика и учителя. Но пока что это только догадки. Сейчас нужно сконцентрироваться на повседневной рутине. Надо накраситься перед приходом Хатаки, наверное. Может, ему так больше понравится? Ну уж нет, слишком я хорош для девушки. Да, Наруто. Ухмыляюсь перед зеркалом, пытаясь нащупать бицепс, а-ля культурист. Нужно подкачаться, а то действительно скоро начну краситься и за соски бегать вместе с Сакурой и Нанопару. Не годится парню иметь такую форму. Оделся и пошел на кухню заваривать рамен. Сегодня решил съесть оставшиеся лапши в качестве небольшого завтрака или, скорее, перекуса, чтобы получить быстрые углеводы, а также жиры. Хоть что-нибудь питательное, ведь не буду же я идти на голодный желудок в академию. Однако не успел я сесть за стол, как вдруг услышал, как кто-то три раза простучал мне в дверь. Да, ко мне, а не к соседу алкашу. К нему только вечером друзья приходят, чтобы отметить в очередной раз его день рождения, которое на самом деле было несколько месяцев назад. Как говорится, сегодня на коня, завтра на кобылу, на зайца, а там уже посмотрим. Оказалось, что моим гостем под дверьми был Какаши. Стоял он уже не в форме Энбу, а в привычном зеленом жилете и черной маске. В руках же одноглазый крепко держал свиток. «Наруто, я принес тебе технику, как ты и просил», — выдал мне с порога Какаши, завидев меня, после чего протянул руку, в которой был тот самый свиток с техникой теневого клонирования. И ведь даже не поздоровался, не по-культурному, однако. «Доброго вам утра». «Спасибо, Киш». «Кишимото-сан», — натянул я фирменную улыбку Узумаки, взяв свиток в руку. На самом деле хотелось больше станцевать победный танец. Как ни крути, а такой куш урвал. Но знаю, что Хатаки подобное не приветствует, потому отделался лишь одной улыбкой. «Я этот, ну, ухожу на задание, короче». Начал неразборчиво мямлить себе под нос Хатаки, когда я положил свиток на стол и вновь вышел к нему, ожидая последующих действий Бжонина. «Ты, самое главное, не переживай, вот, у тебя все получится. Я знаю, что ты сильный не только телом, а и душой, духом. Надеюсь, что тебе эта техника реально поможет в будущем». Вот это речь выдвинул. «Молодец, конечно, Копиркин, но мне уж сильно не нравится его тон. Таким тоном говорят те люди, которых посылают на смертельную миссию или просто на виселицу. В книжках читал, деловым тоном говорю Хатаке, указывая пальцем на одну из книжек Джираи, что лежит у меня на полке в комнате. Ее, к слову, удалось украсть бывшему Наруто прямо из центральной библиотеки Конохи. Кто бы мог подумать, Узумаки и книги. Как я помню, в этой книжке действительно рассказывается о шиноби, который уходил на смертельно опасное задание, где его поджидала группа диких кунайчи, желающих увидеть и растерзать свежую добычу, выжать все соки, так скажем. Мелкому она не понравилась, потому забросил на середине рассказа, что, как по мне, очень зря, ведь там, по моим прогнозам, должно было начаться самое интересное. Но, с другой стороны, куда там шестилетнему Узумаки читать похабные книжки его крестного. Так что лучше уже я усядусь и закончу дело, не накручивайте себя. Следом сказал Копиркину, после чего достал из кармана инвентаря одну золотую монету и сжал ее в руке Седовласова. «А что это? Откуда?» – удивился Какаши, уставившись на сжатую в руке монетку. Еще и взвесить тут же попытался, гад ломбардный. «Это талисман удачи. Держите его около сердца, и он вам обязательно поможет. Если вы действительно идете на опасную миссию, то он вам реально нужен. Думаешь, конечно, я целую ночь молился на эту монету, она святая». Активно покивал я головой, пытаясь уверить Хатаки в своих словах. И ничего страшного, что неправда. Главное, верить, и тогда все будет. Я возьму это, если ты так хочешь. Наконец согласился Какаши, положив монету в кармашек джонинского жилета. Как и просил, около сердца. Ладно, ты извини, но мне уже пора идти, Наруто. Прощай. Помахал рукой Какаши, открыв и вылетев через окно сначала на балкон, а после и на саму улицу спрыгнул. А зачем он через окно? Мы же на пороге стояли. Вот невоспитанность. Главные врата деревни. Какаши, это действительно ты? Какими судьбами? Радостно рассмеялся охранник главных ворот деревни, заметив, как к нему приближается пепельно-волосый шиноби в маске и с повязкой на левой глазе. Недолго думая, он и его товарищ по службе выбежали из будки. Друг мой, как мы тебя давно не видели. Да, а кто еще у нас в деревне такой стильный и красивый? В ответ изобразил улыбку глазом Хатаки, пожав руки обеим стражникам ворот. Буду сопровождать племянницу двоюродного брата Даймё по собачьей линии, сказал дедушка Хокаге, что очень важная персона в дворце правителя огня. На миг замолкнув, Хатаки вздохнул и взглядом обреченного на смерть взглянул на небо. Так не хочется снова шуровать туда. Тяжело вздохнул Джонин, облокотившись об стенку будки охранников, но тут же, схватившись за шею, резко одернулся и отскочил в сторону. Чунины с этой картины только просмеялись, ведь сами знают, каково это прикоснуться к раскаленному под солнцем листу металла, из которого и сделано укрытие охранников. Когда боль в области шеи более-менее прошла, Хатаки продолжил: лучше уже на передовую в тыл к врагам, чем всю дорогу терпеть и ждать, пока заказчица перестанет клеиться ко мне. С вражескими ниндзя хотя бы не заскучаешь, да и с товарищами поговорить можно. Эх, понимаю тебя, понимаю, кивнул другой охранник на слова Хатаки. Сам кинул это дело поганое, эти толстожопые ублюд. К сожалению, страж центральных врат не успел закончить свою максимально правильную мысль относительно нынешнего распределения финансовых ресурсов страны между ее жителями, поскольку его товарищ по службе стукнул того по затылку, тем самым перебив в последний момент. «Тише, Каримару, смотри туда», — молвил другой, длинноволосый охранник, указав пальцем в сторону. Шепотом он добавил: «Это что за призывная тварь шурует?» Все участники беседы синхронно повернули головы в ту сторону, куда пальцем указал Сакхару. Там они обнаружили стоящую, мягко говоря, пышную леди, которую пытались вести под ручку медики в белых халатах. Какаши узнал в ней свою заказчицу и, особо не горя желанием, подошел к ней под посвистывание и смешки своих знакомых. «Сурахико-сан, вам плохо? Вам нужно вернуться назад в госпиталь, раз уж на этом настаивают врачи». «Нет-нет, все хорошо. Мне, внучек, понимаешь ли, просто надо было подняться по лестнице в госпитале, чтобы взять одну справку у главврача. Ну и вот, я чуть-чуть устала, и эти медики решили, что мне плохо», — пояснила Сурахико, после чего тростью приказала медикам идти прочь. Те послушно поклонились и пошли назад, с сожалением косясь на заторможенного от увиденного Хатаки. «Если вы готовы, мы можем пройти к вашей повозке. Она ждет вас за воротами», — кивнул Какаши на вышеупомянутую повозку, а сам, пока этого видит заказчица, влупил себя по лицу, из-за чего проходящие мимо жители странно покосились на него. «Да-да, конечно, ты только не спеши, внучок, а то я женщина в возрасте, понимаешь ли, мне сложно идти, как вам, шиноби», — тяжело пропыхтела Сурахико, вытерев капли пота, выступившие на ее лбу. «Ваш господин Хокаге, к слову, рассказал мне при встрече, что тебя здесь, только представь, детским ухажером называют. А еще добавил, чтобы я была осторожна с тобой. Вот глупости, просмеялась женщина, ухватившись за щеку Хатаки, который от слов женщины резко впал в ступор. Он у вас с юмором, как вижу, но ты не переживай. Я уверена, что ты хороший человек и ваш Хокаге просто выдумывает сказки, чтобы рассмешить меня. Не верю, что такой пирожочек может быть плохим. Сказать, что Хатаки сильно разгневался, это ничего не сказать. На первый взгляд его видимая часть лица осталась такой же. Никаких изменений не было заметно окружающим. Казалось, что Какаши пропустил слова женщины мимо ушей. Но нет, внутри Джонин просто вскипал от нахлынувшей его разум ярости. Зубы проскрипели, а руки сжались в железный, по ощущениям, кулак. Если бы у него в этот момент были когти, как у представителей клана Инозука, то те под невыносимым давлением рук Хатаки вошли бы в его плоть, выпуская наружу кровь. Скоро в уме Какаши всплыл образ третьего. Глядя на него, Джонин не мог сдерживать свои эмоциональные порывы, раз за разом проговаривая: «Чертова старая обезьяна, как ты посмел позволить себе подобное? Неужели ты думаешь, что я стану это так просто терпеть?» Задумавшись, Джонин с еще большей ненавистью рявкнул: «Раз уж ты решил пойти против меня, то и я не стану стоять в стороне. Ты пожалеешь, даю слово». В реальности же картина выглядела совсем иначе. Хатаки стоял ровно и спокойно, делая вид, что внимательно слушает рассказ женщины. Та не собиралась останавливаться и до самой повозки не замолкала, продолжая бубнить, думая, что Джонину так же смешно, как и ей. Вот только, когда пара заняла свои места и удобно расположилась внутри, Хатаки вместо того, чтобы дать заказчице продолжить рассказ, холодно молвил: «Извините, однако я взял с собой книгу, потому прошу вас немного помолчать и дать мне сосредоточиться на чтении. У вас места много, так что и поспать можете, если хотите». И в качестве подтверждения Джонин достал из заднего кармана небольшую за размерами, но довольно объемную книгу под названием «Я в плену диких кунайчи». «Ну и ладно», — сердито пробубнила женщина, повернувшись к окну. «Взяв портфель, который для меня служит больше для красоты, чем для удобства, и закрыв за собой двери, я со всех ног побежал в академию, думая о важных вещах человеческих, снова бежал по главной улице и старался обминуть стороной людей, что, правда, не всегда у меня хорошо получалось, ведь периодически сталкивался то с простыми жителями, то с шиноби, спешащими на задание. Теперь настроение мое стало не то что хорошим, оно поднялось до небес, и все ведь благодаря Какаши и технике теневого клонирования, которую он мне благополучно подогнал под дверь сегодня утром. С помощью этой техники я, только представить, смогу создавать армию шиноби лишь за счет одной печати, которая, в теории, даже сможет остановить небольшую армию противника. Все будет зависеть лишь от меня. Да и какая там армия? О какой армии речь идет? Потенциал техники безграничен. Ведь ее, если так подумать, можно улучшить и доработать под себя. Например, с помощью той самой магии я смогу помещать в тела клонов души умерших людей, благодаря чему те смогут снова почувствовать запах жизни. И это только верхушка айсберга. Идей много, да еще и с моими знаниями. Блин, это так круто. Даже сам Наруто представить себе не мог, что только можно вытворять с этой техникой. Хотя, о чем я? Наверняка закладки, наложенные спецами клана Яманака и, возможно, корня, мешали одна одной, потому старый Нарик не мог нормально развивать свои интеллектуальные способности, как другие дети его же возраста. Только в бою он мог хоть как-то проявлять себя, а в повседневной жизни вафля полная. Киваю своим мыслям, чуть не врезавшись в бабку, торгующую помидорами около дороги. Без двухэтажного мата в мою сторону не обошлось, а куда же без них, я же второй раз чуть не разгромил ее лавку. На самом деле, я пожал бы руки этим блондинам из клана Яманака, мозгоклюи еще которые, руки у них из правильного места растут. На месте шестилетнего Наруто я на самом деле решил бы не добиваться признания жителей, а сделать массовый геноцид местного населения, если не всей страны огня. Впрочем, мое мнение разделяют многие. Молодцы ребята, что сказать, нужно в будущем самому такому научиться, чтобы людей вербовать в свои ряды, или просто мозги им промывать для профилактики. Это тоже нужно, и самому приятно, и не деградируешь между делом. Лепота. Приблизительно с такими мыслями я и дошел до доблестной академии детских мордобоев, где мне предстоит учиться, на самом деле выживать, примерно 4 года в кругу дружелюбных детишек и учителей. Куда без этого, любящий коллектив уже ждет меня, и, чувствую, они мне также будут приходить ко мне в сновидениях, как макак тот же. По пути к академии, между словом, мне успели прописать 10-15 подзатыльников, 3 леща, 6 раз плюнули в лицо, а также 3 раза пхнули на удачу, видимо, потому что Бог любит троицу, не знаю. Подошел и спросил бы, но желания особо не было. Конечно же, я не буду убивать жителей родной для меня Канахи за это долго и мучительно. Я человек не злопамятный, добрый и вообще белый и пушистый. Скину ядерную бомбу, а желательно 3, на удачу, чтобы тоже, и забуду, а после буду мстить дальше, как настоящий Учиха, только без шарингана. Хотя его тоже можно купить за 7000-10000 монет, так что исправимо. Вот кровь уже течет ручьем из глаз. Остается прилепить гордость Учих в свои глазки и волосы покрасить. И будет копия. Подойдя к самой академии, я обнаружил группу малолетних убийц, ждущих вместе со своими родителями главного лесника деревни. Как только подошел, сразу смог разглядеть башку ананас Шикамару, яркие макушки Харунаина. Они, как и полагается лучшим подружкам, стояли вместе и глазели на одиноко стоящего соски в стороне. Сразу видно, Учиха, весь в отца. Тот тоже около забора стоит, подпирает того, чтобы не упал случайно на нас ненаглядных, а еще умудряется попутно палить всех взглядом, словно Хьюгой видит всех насквозь. Даже на меня взглянул, но после отвел взгляд, когда заметил, что я тоже на него смотрю. Засмущался, что ли? Сам лесник не заставил себя долго ждать. Хирузин спустя 2 минуты после моего прихода явился вместе со своими охранниками на отдельном подиуме перед толпой детей, чтобы казаться выше, как и полагается важной шишке. Но также этим Сарутоби демонстрирует, что он, как глава скрытого поселения, является в ней самым главным, потому на него, как на лидера, нужно смотреть подобающе, снизу вверх. Сами охранника после появления скрылись на деревьях, или еще где-то. Сенсорика у меня отсутствует, так что не знаю даже. Приветствую всех собравшихся здесь. С добренькой улыбкой начал свою речь Сарутоби, разглядывая нашу группу. Сегодня все мы собрались здесь, потому что новое поколение детей готовится стать ниндзя, защитниками нашей деревни и воли огня. С этого дня вам, дети, предстоит обучиться искусству шиноби, а вы, родители, станете помогать учителям в этом, помогая своему ребенку усваивать полученный в академии материал. Дальше я, как истинный зевака, даже и не собирался слушать старого маразматика. Я без шуток полагал, что он будет рассказывать что-то более интересное. Но отличия от прочитанного в фанфиках и сейчас я найти не смог. В итоге Сарутоби час, если не больше, пропагандировал и внушал нам волю огня, которую мы, ее будущие защитники, будем должны защищать даже ценой своей жизни. И так во сне ее наслушался, потому я подошел к дереву и устало облокотился об его ствол, плавно скатившись по нему на землю. Могу лишь сказать, что Хирузин старался намекнуть детям, что те, как я и говорил ранее, после окончания академии должны быть готовы к тому, что они будут обязаны пожертвовать своей драгоценной жизнью, если это посчитает нужным наше славное руководство деревни и страны огня. Ведь этим, по его словам, мы выполнил свой долг и очистим свою душу. Однако большинство так и не уловило суть, а если и уловило, но предпочли не показывать свои эмоции на публику. Гражданские как были пустым местом, так и остались таковым в глазах нынешней власти. Так что у них даже не собирались спрашивать. Большинство детей передо мной, дети простых жителей деревни, торговцев, работяг с заводов и тому подобных, которым с самого детства промывали мозги данной пропагандой. И ведь данные личинки шиноби даже не догадываются, что с ними будет дальше. Они решили поступить в академию, так как просто свято верят в слово нашего правителя Хирузина. Одни считают, что быть ниндзя – это очень круто, другие – романтично. Но их всех объединяет то, что они даже не догадываются о тех ужасах, которые ждут их в будущем.